Врачи объявили, что подобное в капсуле дробина в принципе не может причинить особенного вреда. Нехорошо только, что она засела в непосредственной близости от зрительного нерва, который лишь по счастливой случайности не задела. Случившееся нехорошо было неизмеримо лучше того нехорошо, которое могло случиться. В иные моменты, в зависимости от колебаний внутричерепного давления, не исключается плотное прилегание дробины непосредственно к зрительному нерву. Правый глаз при этом, возможно, будет слезиться. На этот случай опытные врачи предусмотрели специальные глазные капли, которые Леон отныне должен постоянно иметь при себе. Леон оценил юмор врачей. Правый глаз был неизменно сух. Прилегание дробины к зрительному нерву выражалось в том, что дробина дробила картину мира, но Леон скорее предпочел бы окриветь, чем вступить в новые отношения с врачами. Он понял, что врачей не миновать. Как только пришел в себя на полу, в крови, сопаленно прожаренный, начиненный дробью, как черным перцем горошком, головой. Впрочем, сначала, после калейдоскопическо-ворончатого, от слова «воронка», а не «ворон», кружения, после недолгого, а может долгого, кто знает, провала, когда сознание вернулось настолько, что он сумел отличить жизнь от смерти, понять, что номер с коммунизмом не прошел. Первая оформленная мысль Леона была вовсе не о врачах, а о том, что дело не сделано. Вторая мысль — почему не сделано? Изображение в правом глазу было разбито вдребезги. Левый видел нормально. Если не считать, что как бы через монокль красного стекла. Уши слышали. Леон вспомнил, что, уходя в коммунизм, не слышал звука выстрела. Был какой-то мерзостный пук. Из дула ружья, как из сдвоенной трубы, курился вонючий дымок. Он еще успел подивиться, как тихо при коммунизме. Леон догадался, что дело не сделалось, потому что патроны от долгого лежания в коробочке утратили боевую мощь. Порох отсырел, а может, высох капсюль. Только красный галстук на шее пионера Тетерева не потерял цвета. Леон понял, что ему с его глазами и ушами не дождаться красной шапочки коммунизма. Действие, как в устаревшей программе КПСС, сюрреалистически сместилось. Вместо красной шапочки пожаловал охотник. Третья мысль. Можно ли доделать дело? Леон пошевелил руками и ногами. Вроде бы слушались. Сумел даже сесть на ковре. Но лишь на мгновение и с немедленной потерей сознания. Нечего и думать было по новой заряжать стволы. Но если бы ценой сверхъестественных усилий и удалось, то где гарантия, что очередные патроны выстрелят, как полагается? Четвертая мысль была революционно-демократической. Что делать? Отдохнув на спине, Леон перевернулся на живот. С заливаемым кровью лицом любое движение заставляло кровь, как жизнь при товарище Сталине, бежать лучше и веселее. Дополз до закрытой на задвижку двери, как в фильме ужасов поднялся на подгибающихся воздушных ногах, печатая по белой двери кровавые абрисы ладоней. В вертикальном положении Леон почувствовал, что, несмотря на то, что вместо выстрела получился пук, голова тяжела, как гиря. Удивился, да как же можно быть живым, когда в голове столько свинца? после чего собрал последние силы, крикнул в кухню, откуда доносились позывные программы «Время», в стеклянно-рюмочной как раз чокались окантовки: «Мама! Я хотел собрать ружье, а оно выстрелило, у меня кровь из головы, мама!» И уже ничего не видел, не слышал. Валясь в коридор, навстречу до боли родному, в русых локонах, широкоскулому, пьяноватому лицу. Очнулся в больнице. Так что, если быть точным, только пятая его мысль была о врачах. Причем мысль эта отнюдь не являлась продуктом свободного сознания, а была строго детерминирована, то есть обусловлена неоспоримым фактом пребывания Леона на больничной койке в крови и в бинтах. Леону понравились врачи, непосредственно занимавшиеся своим врачебным делом, копавшиеся длинными, сверкающими в огне ламп операционной инструментами в его правом глазу, выковыривавшие из головы прижарившиеся, как гренки к яичнице, свинцовые дробины, обрабатывавшие, подрезавшие ножницами обожженную кожу. Они были суровы и немногословны, эти врачи, с погасшими глазами, серыми от усталости лицами. Чем-то они напоминали учителей. Совсем не понравился Леону каким-то образом прознавший про него врач-психиатр из районного психодиспансера. Леон неоднократно беседовал с ним в ординаторской. В ординаторской было убого и несвободно, как в кабинете следователя. И также не густо с мебелью. Продавленный кожаный черный диванчик, похожий на сапог. Стол, стул, вешалка, на которой висели серенькие белые халаты. Почему-то с расплывшимися штемпелями «Киевский райпищеторг Г. Москвы». На окнах, однако, отсутствовали решетки, да и разговаривал психиатр относительно спокойно, насколько это было возможно для врача из районного психдиспансера, разговаривающего с уличенным в попытке суицида подростком.